Чайка пригнулась, слегка раскрыла клюв, зрачки ее глаз сузились от удивления, но она была так ошеломлена моей дерзостью, что ничего не предпринимала. — Спиридон! — воскликнул мой новый знакомый. — Должно быть, ты ей понравился. Она еще никому не позволяла трогать себя безнаказанно. Обязательно клюнет. Я погрузил пальцы в волнистые белые перья на шее птицы и слегка почесал ей голову. Чайка наклонилась вперед, ее желтые глаза затуманились. Я спросил у этого человека, как ему удалось поймать такую замечательную птицу. Весной я ездил на лодке в Албанию за зайцами и нашел ее в гнезде. Она была тогда совсем маленькая и пушистая, как ягненок. А теперь она прямо как большая утка, — сказал он и задумчиво поглядел на чайку. Жирная утка, гадкая утка, кусачая утка, так ведь? Услышав все эти эпитеты, чайка открыла один глаз и издала короткий резкий крик, который мог означать и отрицание, и согласие. Человек пригнулся и вынул из-под сиденья большую корзину. Она была доверху наполнена большими круглыми раковинами сердцевидок, которые мелодично позвякивали, стукаясь друг об друга. Мы уселись в лодку и принялись уничтожать моллюсков. Я не сводил глаз с птицы, очарованной ее белоснежной грудкой и головой, ее длинным загнутым клювом, свирепыми глазами цвета желтых весенних крокусов, широкой спиной и сильными крыльями, черными как сажа. В моих глазах она была просто неотразима, от самого кончика клюва до больших перепончатых лап. Проглотив последнюю сердцевидку, я спросил человека, сможет ли он в следующую весну раздобыть мне птенца чайки. — Тебе нужна чайка? — удивился он. — Они тебе нравятся? Это была явная недооценка моих чувств. За такую чайку я мог бы отдать душу. — Ну, бери ее, если она тебе нужна, — беззаботно сказал человек, ткнув в птицу большим пальцем. Я просто не верил своим ушам. Иметь такую замечательную птицу и так легкомысленно отдать ее другому — это же настоящее безумие! — А ему разве не нужна птица? — спросил я. — Да, я люблю ее, — ответил он. — Но она съедает больше, чем я могу поймать. И она такая злюка, что клюет всех без разбору. Ее никто не любит, ни заключенные, ни охрана. Я пытался выпустить ее, только она не хочет уходить, все время возвращается обратно. В один из выходных дней я собирался отвезти ее в Албанию и оставить там, так что если она тебе действительно нужна, можешь ее взять. «Действительно нужна? Да мне, можно сказать, предложили ангела небесного!» Правда, несколько злого ангела, зато какие у него замечательные крылья! Я был так взволнован, что ни разу даже не подумал, как у нас дома встретят эту птицу размером с гуся и с острым, как бритва, клювом. Опасаясь, как бы человек не передумал, я поспешил сбросить одежду, кое-как выбил из нее засохшую грязь и быстренько искупался на мелком месте. Одевшись снова, я свистнул собакам и приготовился нести свой трофей домой. Человек передал мне отвязанную чайку, зажав ее под мышкой и удивляясь, что такая огромная птица может быть легкой, как перышко, я стал горячо благодарить человека за его замечательный подарок. «Птица знает свое имя», — заметил он, схватив чайку за клюв и слегка потрепал ее. «Я зову ее Олеко. Если покричишь ему, он прилетит». Услышав свое имя, Олеко заволновался, заболтал ногами, вопросительно обратил ко мне свои желтые глаза. «Ему нужна рыба», — сказал человек. «Я собираюсь выйти завтра на лодке, около 8 утра. Если хочешь, поедем со мной. Мы сумеем наловить для него порядочно».